Глава 7. Я открыл глаза, и первое, что ощутил, тишину, оглушающую, давящую тишину, которая оказалась совершенно неестественной после той странной, сводящей с ума музыки, что играла здесь еще вчера. Гудение систем жизнеобеспечения корабля, обычно незаметное, теперь казалось громким ревом. А еще было ощущение чужого взгляда. Такого, знаете, холодного и колючего, будто кто-то пытался просверлить во мне дыру. Я медленно, боясь скрипнуть койкой, повернул голову. На краю постели, спиной ко мне, сидела доктор Леандра. Она куталась в тонкую белую простыню, и ее длинные светлые волосы, которые вчера в полумраке медотсека, казалось, светились волшебным светом, сейчас были в полном беспорядке и выглядели тусклыми. Она не шевелилась, но вся ее поза кричала о напряжении, словно струна, натянутая до предела и готовая вот-вот лопнуть. Я осторожно сел. Голова, на удивление, не болела, мысли были ясными, но вот внутри творился настоящий хаос. Я помнил все, абсолютно все, что произошло между нами ночью. Каждое прикосновение, каждый тихий вздох, каждое слово, прошептанное в темноте. И от этих воспоминаний становилось по-настоящему страшно. «Одевайся». Голос Леандры прозвучал так холодно и отстраненно, что я невольно поежился. Это был ее обычный профессиональный тон, но теперь в нем отчетливо слышались стальные нотки, в которых прятались паника и плохо скрываемое отвращение. Я молча сполз с койки и принялся собирать свою одежду, разбросанную по полу. Неловкость ситуации была просто запредельной. Леандра так и не повернулась. Она упрямо смотрела в стену напротив, и ее затылок был красноречивее любых слов. «Этого не было». Она чеканила каждое слово, будто вбивая гвозди в крышку гроба нашей общей тайны. «Это была ошибка. Просто временное помешательство, которое вызвал этот артефакт. Мы никому об этом не расскажем. Никогда. Ты меня понял?» Ее отказ даже просто посмотреть на меня ранил сильнее, чем любой крик или обвинение. Я натянул штаны, потом рубашку и замер, не зная, что делать дальше. Что я мог ей ответить? Сказать правду? Что я все помню до мельчайших подробностей, что на меня, кажется, эта инопланетная музыка вообще не действовала, что я видел ее взгляд, полный внезапной страсти, и просто ответил на него, что все это было моим собственным осознанным решением. Эта мысль обожгла меня ледяным ужасом. Если музыка была ни при чем, значит, все, что случилось, было моим выбором? Или ее внезапное желание было настолько сильным, что я, человек без прошлого и без четких моральных ориентиров, просто не смог ему сопротивляться? Я не знал, кто я такой на самом деле, и прошедшая ночь доказала это лучше любых медицинских сканирований. Я мог быть опасен, в первую очередь для себя самого и для тех, кто меня окружал. Поэтому я просто кивнул, глядя в ее напряженную спину. Понял. Она не ответила, я постоял еще несколько секунд в этой звенящей, невыносимой тишине, а потом вышел из медотсека, тихо прикрыв за собой дверь. Коридор был пуст, я провел рукой по волосам, пытаясь унять легкую дрожь в руках и привести мысли в порядок. План был простой – умыться, выпить чего-нибудь горячего и крепкого, а потом делать вид, что ничего не произошло, будто я просто заснул в медотсеке после того, как притащил на борт эту проклятую инопланетную шкатулку. Я уже почти дошел до камбуза, когда из-за поворота с тихим электрическим жужжанием выкатился Гюнтер. Блестящий хромированный самовар на колесиках вез перед собой тележку с завтраком для экипажа. Увидев меня, робот-повар затормозил, его красные оптические сенсоры несколько раз мигнули, проводя экспресс-анализ моего помятого вида. «Анализы. Erhöhte Herzfrequenz. Setzaustesaussinn. Spuren von Dr. Landers. Lippenstift an der Halsschlagader». «Анализ. Повышенная частота сердечных сокращений, растрепанный вид, следы помады доктора Леандры на сонной артерии». Громко, на весь коридор проскрипел он своим чудовищным механическим голосом с неистребимым немецким акцентом. Он сделал театральную паузу, будто его процессоры перегрелись от полученной информации, и добавил: «Шлюсфольгерун, я думаю, пациент получил интенсивную терапию. Sehr effizient». «Очень эффективно». Я замер как вкопанный, кровь ударила в лицо, я почувствовал, как начинают гореть уши. Машинально, словно в замедленной съемке, я поднял руку и провел пальцами по шее, что-то липкое. Я посмотрел на подушечки пальцев, На них остался едва заметный перламутровый след. Помада Леандры. Гюнтер издал серию щелчков и скрипов, которые были до странности похожи на сдавленное механическое хихиканье. И, не говоря больше ни слова, с чувством выполненного долга покатил свою тележку дальше по коридору. А я остался стоять один посреди пустого коридора, чувствуя себя самым главным идиотом во всей изведанной галактике. Кажется, сохранить нашу с Леандрой маленькую врачебную тайну будет несколько сложнее, чем мы предполагали. Голова была ясная, а вокруг странная тишина, как в библиотеке после полудня. Каюта пахла кофе Гюнтера и слегка подгоревшим хлебом. Он постоянно жжет тосты, в этом его талант и проклятие одновременно. Я сжал в руке темный маячок. Он был холоден и в то же время отдавал знакомое слабое тепло, как старый аккумулятор, который вдруг вспомнил, что еще жив. Кают-компания медленно оживала. Люди пытались вести себя как обычно, но в комнате висела новая хрупкая нить. После артефакта все тянули от нее свои концы. Я увидел это сразу. Смех капитана был немного слишком громким. Кира держала фотографию так, будто боится ее уронить. Когда я вошел, Семен Аркадьевич посмотрел на меня так, будто я сам мог быть запасной причиной их бед. «Ну как ты там, Волков?» – спросил он, отрывая меня от размышлений. Его голос был грубый, но в нем проглядывала забота. «Ты хоть спал? Не то чтобы мне было важно, но порядки держать нужно». «Спал нормально», – ответил я и улыбнулся, потому что улыбка всегда спасает людей от излишней драмы. Даже проснулся не в вентиляции. Он ухмыльнулся, но в глазах осталась тень. Мы оба понимали, шутки не вернут то, что случилось прошлой ночью. Кира подошла с кружкой теплого напитка. Это называлось кофе, хотя на вкус напоминало пережженную химию. Ее голос дрогнул, но она старалась быть ровной. «Все нормально», — сказала она. «Просто нахлынула меланхолия. Я не плакала, система дала небольшой сбой, вот и все». «Система фильтрации», — пробурчал капитан. «Да-да, скачок напряжения. Моторчики любят списывать все на напряжение». Кира смутилась и быстро спрятала глаза. Она верила, что заработает и вернется домой. Теперь к этой надежде добавилась рана. Она неожиданно заплакала над фотографией родителей. Мне было неловко. Я не знал, как утешить словами, которые не звучали бы фальшиво. Леандра была другой. Она держалась в стороне, почти по-врачебному холодно. Но глаза ее горели особым светом. Мы сторонились друг друга. Не от страха, а потому что фраза «прошлая ночь» могла раскопать то, что лучше оставить в земле. Когда наши взгляды пересекались, я видел в ее лице смесь любопытства, страха и научного азарта, который в нужный момент может стать хищным. «Ты берешь его анализы еще раз?» – спросил капитан, стараясь хоть как-то разрядить обстановку, но тем самым лишь подлил масло в огонь. «Уже взяла», – сухо ответила она. «И повторю снова, тут что-то не так. Его кровь, ткани регенерируют быстрее, чем положено. Это не просто восстановление. Похоже, организм работает в экстремальном режиме». Я сжал маячок. Он отозвался странным теплым поскрипыванием, будто узнал меня и одобрил. «Думаю, это не просто устройство слежения», — сказал я, и в голосе прозвучала уверенность, которая раньше казалась мне чужой. «Оно связано с рассветным странником. Я не знаю, как и почему, но сердце подсказывает, тут не случайность». Слово «сердце» звучало нелепо в космосе, где правят датчики и контракты. Но у меня внутри жило тихое ощущение направления. Я видел лица людей с того корабля в отрывистых картинках сна, слышал фразы, которые мне не принадлежали, и чувствовал запах паленого пластика, который возвращался в кошмарах. Маячок, казалось, выталкивал эти обрывки наружу, по кусочкам. Леандра подошла. Она не тронула меня, не смотрела прямо в глаза, просто измерила температуру воздуха, словно проверяла, не горю ли я. «Ты меня удивляешь», – тихо сказала она. «Не все реагируют на это одинаково. Почему ты нет? Почему музыка не коснулась тебя так, как остальных?» Я пожал плечами. От этого вопроса не уйти. В комнате повисла тишина. Все ждали ответа. У меня его не было. Или был, но такой, что говорить вслух стыдно. Можно выглядеть сумасшедшим. «Может, потому что я не от мира сего?» Попытался пошутить я, и в голосе проскользнула горькая улыбка. «Или потому что у меня просто плохой вкус в музыке?» Леандра не улыбнулась, ее лицо стало суровым. «Это не шутка, Владислав. Это может быть ключом к тому, кто ты. И это пугает меня больше всего. Люди реагируют на память, их воспоминания оживают. А твоя память – пустота, значит, ты по определению другой». Холод пробежал по спине. Не от страха перед ней, а от мысли, что быть иным в космосе – значит быть опасным и для себя, и для тех, кто дал тебе шанс. Капитан откашлялся, чтобы вернуть порядок и оптимизм. «Мы продолжим путь», – сказал он, – «но не как охотники за привидениями. Нас Гесперид, мы движемся не ради археологии. Мы должны понять, опасен ли этот артефакт для груза и экипажа. Если там ответы, найдем их, если там враг, уйдем». Я стоял у иллюминатора, сжимая маячок, и смотрел, как туманность растет в поле зрения. Она манила, но вместо романтики в груди поселилась тревога. Я думал о Леандре и о той ночи, о которой мы молчали. Мы не сказали друг другу «прости» и не объяснили, кто и что хотел. Мы просто отдали друг другу то, что могли, и спрятали последствия в карманах. «Если там правда», – прошептал я себе, – «это не будет легкий ответ». Маячок слегка нагрелся в ладони, словно подтверждая мое предчувствие. Я положил его на ладони и ощутил тонкую вибрацию, как тихое обещание или предупреждение. За иллюминатором тумана сияла и звала, впереди холод, пустота и нечто, что могло сделать мой мир понятнее или разрушить его полностью. Я выдохнул и понял, я не боюсь быть узнанным, я боюсь узнать цену вопросов, за которые уже заплатил памятью. Никто на полярной звезде этого не заметил. Метеоритный рой за бортом двигался тяжело и лениво, как старый дым. В его густоте, словно оторвавшись от общей массы, плавно выделилась маленькая точка. Она не мигнула, не подала сигнала, просто стала следовать за кораблем, прячась в тени обломков и в глубоком косом свете туманности. Снаружи это выглядело почти невинно, маленький корпус, слегка помятый, но с аккуратными швами ремонта. Никаких ярких эмблем, никаких помпезных огней. Он шел тихо, как профессионал, ни преследователь, ни охотник. А тот, кто знает, как не попадаться на глаза и не шуметь по пустякам. За штурвалом сидел человек, его силуэт был погружен в полумрак кабины. Лицо скрывало тень капюшона или темный козырек шлема, разглядеть было трудно. Руки на ручках работали спокойно, без спешки. Все шло по привычке, по отточенным движениям. Иногда он посматривал на индикаторы, чуть поправлял курс, ровно, как тот, кто сам с собой договорился, все под контролем. Он не улыбнулся и не нахмурился, в визоре глаза его светились ровно, без волнения. Казалось, ему хватало найденного решения. Маячок, чей голос он успел перехватить в помехах, привел его сюда. Это было не спасение и не месть, это был рабочий день, который закончился раньше обычного. Он устроился поудобнее и просто шел в тени крупного судна, довольный тем, что, по крайней мере, обнаружил проблему. Мгновение спустя он направил антенну, прослушал слабую полосу радиошума и отключил приемник. Сигнал, до которого он добрался, теперь звучал как удаленный звон, едва уловимый. Он кивнул себе едва заметно и сделал пометку в навигационной памяти маленького корабля. Эта пометка значила одно – сейчас смотреть внимательнее. На мостике полярной звезды кто-то пробормотал про очередной отчет, кто-то помигал индикатором, кто-то вздохнул от утреннего кофе. Мелочи. Жизнь шла своим маршрутом. Люди занимались привычными делами и не смотрели в ту далекую тень, где в 300 единицах от борта тихо висел наблюдатель. Капсула-точка держалась на безопасном расстоянии, ровно подстраиваясь под скорость грузового судна. Она не пыталась сближаться и не уходила прочь. Было видно, сегодня он узнает, куда ведет этот след, а завтра решит, что с ним делать. Для него этого было вполне достаточно. Внутри маленькой кабины было тесно, но порядок. Проводки аккуратно уложены, на панели, записки, пометки, пара приемников. Он переглядывал данные, сверял координаты, отмечал в голове мелкие несоответствия. Иногда пальцы автоматически переключали режимы, проверяли датчики на предмет скрытых возмущений. Не потому, что он был параноиком, просто работа, привычка, занятие, которое держит разум в форме. Он слышал, как где-то на полярной звезде зазвенел инструмент, как кто-то хрюкнул на запах горячего напитка. Это были обычные звуки большого судна, ничего тревожного. Но маленькая точка знала, ничто в космосе не остается совершенно незамеченным надолго. Иногда маленький след – это начало чего-то большого. Он посмотрел на экран, где маячок мигнул еще раз, почти незримо, и улыбнулся себе без улыбки, совсем тихо, только для себя. Он отключил лишние системы, оставив только то, что нужно для наблюдения. Маленький корабль стал еще тише. В глубокой темноте вокруг гигантских кусков льда и металла он казался почти невесомым, и чем дальше он смотрел, тем четче понимал, след держится. И держится не ради преследования, держится, чтобы узнать. Этот простой план его устраивал. Он подумал о том, как легко можно потеряться в чужом рое. Достаточно одной ошибки, одного неверного маневра, и тебя унесет в кромешную темноту. Но сегодня он был осторожнее, чем обычно. Возможно, потому что маячок давал надежду, а может, потому что он давно уже научился не торопиться с выводами. Так или иначе, наблюдатель продолжал свое тихое дежурство, пока полярная звезда не исчезла за очередной массой космического пуха. Никто на борту старой грузовой ленты не заметил, как маленькая точка осталась позади, точно соблюдая дистанцию. И он знал, достаточно чуть изменить скорость, и интерес его к этому судну улетучится, исчезнет как дым. Но пока что он оставался рядом, смотреть, ждать. И быть уверенным, что если понадобится, он сможет вмешаться ровно, спокойно, без лишней суеты.